Здравствуйте, слышите меня? Да, здравствуйте, слушаю. Бюро кредитной безопасности Росколлекта Москва, улица Рабочий, дом 96, район 26, Сергей Евгеньевич, наша коммуникация. В чем причина вашего звонка? А, я с вами недавно разговаривал. На днях буквально. Да. Просил вас грудь показать. Алексей Андреевич меня зовут. Помните? Понятно. Вы еще спросили, как сына отучить курить. Да, помню. Помните? Так что, Алексей Андреевич, не заплатили, что ли? Просто пообещали и не заплатили, да? Почему? Да все у меня там четко. Не знаю, все заплатили. Ну и хорошо. Так, давайте тогда зафиксируем это полное погашение. Вы меня свяжите с этим, с Ховриным Андреем Николаевичем. У меня к нему есть несколько личных вопросов. А что, неудачные были переговоры с ним, да? Конечно, язык грубит, там что-то быкует. Понятно. По лещам ему хочу надавать. Ну, понятно. Алексей Андреевич, ну, возможно, он там превысил свои полномочия или все-таки не превысил, Алексей Андреевич? Да что-то он вообще какой-то дерзкий бык. Понятно, ну... Я думаю, Алексей Андреевич, вот так вот, мне кажется, ну, выплатили вы эту задолженность, ну, и, как говорится, после драки кулаками не может, ну, и остановиться на этом. Нет, Алексей Андреевич, остановиться. Потому что эти люди, которые мучаются, в общем, теперь, поскольку вы уже не должны, понимаете, уже можно сказать так, что мы же, вот это, понимаете, носимся с этими задолженностями, как с писанными токбами, там, и все, непростая работа. Вот, поэтому давайте вы все-таки уже выплатили, и все. Не, ну понятно, но все равно я, как бы, я хочу до этого дебила дозвониться, как бы пообщаться с ним хочу. Ну, Алексей Андреевич, давайте вы У вас есть техническая возможность меня с ним связать? Нет, у меня нет технической возможности. Ну что, вот вы будете звонить, пока на него нападете, да. Ну, Алексей Андреевич. Да, ну, да. Ну, не стоит ведь это делать. Скажи ему, кто он есть и куда ему идти. Алексей Андреевич, ну, жизнь одна. Ну, займитесь чем-нибудь да, более я приятным. Уже более приятным. Да, Алексей. Ну, чем? Сексом, ну, более приятным, да. Да, потому что, ну, вы знаете, ну, все мы тут вот иногда там даем маху, понимаете? Что мы даем? Все. Ну, как сказать, ну, вот я бываю иногда вот не в форме что-то, вот, и ляпнул не то. Потом понимаешь, что не то что-то ляпнуло, понимаете? Ну, бывает такое. Поэтому, ну, уже закончилась эта эпопея с этой задолженностью, ну и успокойся. Ну, понятно, ладно. Короче, да. Давайте я буду до него дозваниваться. Все-таки, да, вот тут вот, ну, смотри, ну, Алексей Андреевич, ну, вы же умный человек, ну, не стоит это, вот честно слово. Не стоит бурь в стакане воды. Алексей Андреевич, не стоит устраивать бурю в стакане воды. Ну не надо, стоит. Инга. Ну надо. Просто сейчас нет, не надо. Дам. Не надо. Не надо. Надо, вот надо. Успокойтесь еще. Нет. Успокойтесь еще. Да. Вы его никогда в жизни не увидите, не услышите. Поэтому успокойтесь еще. И вот, не тратите свое драгоценное время. По крайней мере, хоть услышу и 100 хуев ему там запихаю. Ну, понимаете, Алексей Андреевич, во-первых, это же все под запись разговора, и есть административный штраф, понимаете? Ну, меня это заплатите административный... Ну, я понимаю, что иногда это действительно хочется вышибить дверь, и потом и плевать, и заплачу штраф. Бывает, нет, конечно, нет, нет, вы имеете в виду то, что заявление такое, в полицию, что ли, будет? Ну, дело в том, что вот вообще за это самое административный штраф, да, есть такой, как. Ну, это по суду также, поэтому... да? Или как? Нет, ну, или через полицию? Разговор же записывается, ну, вот. Ну, поэтому вы вот себе позволите лишнего, и потом будете платить этот административный штраф. Нет, ничего не буду платить, ничего не буду платить. Нет, будете, нет, будете, ну, Алексей, вот смотрите, поэтому успокойтесь. Вот ваши коллеги звонят, угрожают там ребятами, да, там, с выездного отдела, там, бандиты, там, из лихих 90-х, там, монтировка в грудь воткнуты, молотком пальцами все пальцы, ну, пораздолбят. Как бы они, ну, могут хорошо, это под запись Алексей говорить. Андреевич. Ну что, и тут же... Они тоже не имеют права. И тут же в полицию они побегут. Они тоже это не имеют права. Не будет никакого заявления в полицию. Да. Ну а что, вот это вот говорили разве, Алексей Андреевич? Да, вот ну... такие вещи говорили разве? Конечно, говорили. Сегодня. Про вот маркировку? Конечно. Ну это вы шутите или правда вам это серьезно. Говорили? Ваши коллеги, я говорю вам, Инга, увольняйтесь оттуда. Бегите, не оглядывайтесь. Да нет, ну, понимаете, в чем дело? Вот вы же мне сказали, вы были секретарем у 10 так, значит, директоров, да, да, генеральных. Да, да. Вот. Я работала в Министерстве строительства, знаете, копировали лошадиное бюро, и там вот он документ носил в приемную министру. Ну, я тоже в строительстве работаю. Да. Так что я говорю вам, лучше в стройку возвращайтесь, там головников меньше будет. А коллектор, ну, сейчас новый закон выйдет, так вы вообще там ничего не заработаете. Ну, в общем, в принципе, это другой вопрос. Ну, Алексей Андреевич, значит, в принципе, если действительно вот вам так говорили, то вы имеете право, конечно, оставить вот свои претензии. Вот я сейчас вот дозвонюсь до него. Да. Вот. Вы имеете право оставить свои претензии, с ним будут разбираться, и если это нарушение было, его уволят. Вот. Нет, я ему лучше 100 хуев в рот и якорь в жопу запихаю. Алексей Андреевич, что? Алексей Андреевич, вот давайте мы с вами все-таки решим. Будете вы на это тратить время? Конечно. Или, значит, будете? Вот смотрите, ну, вот у меня рабочий день право. Закончен, да? Ну, если это... Да, да. Вот, мне надо как-то разрядиться. То есть, ну, он меня оскорбил, я ему сейчас навтыкаю. Нет, ну не навтыкать, Алексей Андреевич, а тогда как положено. Я зафиксирую жалобу. Давайте. Зафиксирую жалобу. Фиксируйте. С этим сотрудником будете разбираться. Но если вы, Алексей Андреевич, действительно правда говорите, что конечно, такое вам говорит, потому конечно, что я в этом сомневаюсь. Конечно, что еще и тетя там какая-то говорит. Там непонятная была вчера. Что вам вот, вот так вот такие, то есть угрожали вашей жизни, конечно, да, здоровью. Конечно. Были угрозы вашей конечно, жизни и здоровью, конечно. Действительно, Алексей да. Андреевич. Ребят там будут высылать. Ну, давайте тогда фиксировать, а что делать? Это же не должно быть это. Не, ну вы же коллекторы. Ну, правильно. Нет, вот вы вот адекватная женщина. А у вас там коллеги реально балбесы какие-то работают, которые не понимают то, что вообще за свои слова и поступки и действия там надо отвечать. Иной раз головой. Ну, Алексей Андреевич, ну, как говорится, простить не можете? Кого? Коллекторов? Нет. Вот этого мужчину, да. Нет, конечно, что, он же коллектор. Будем фиксировать жалобу, да? А как коллектор, он не человек. Разбираться. Ну, Алексей Андреевич, вот решайте, будем фиксировать жалобу или нет. Потому да нет, что давайте я до него дозвонюсь. Это правда, его уволят. Нет, вы... Ну и куда нет, он пойдет? Лосун тут не нужно. Он и так 15 тысяч зарабатывает, мне его жалко. Ну, вот о том речь, а его уволят, если вот это то, что вы говорите, ну, это правда, его уволят. Бомжевать пойдет. Да. Ну, его это судьба сломанная будет на моей совести. Вот, Алексей Андреевич, вот вы действительно так. Вот тут вы очень мудро. А вот давайте я ему лучше рассказали. 100 хуев напихаю, и все. А тогда вам административный штраф. А не будет никакого штрафа. Тогда вы будете виноваты. Тогда вы будете виноваты. Нет. Значит, вот либо мы фиксируем жалобу, либо вы все-таки как сильный мужчина проявите милосердие. Давайте а мне я кажется, вот перезвоню. Ну хорошо. Все, до свидания. До свидания. В настоящий момент все сотрудники заняты. Перезвоните позднее. Алло. Добрый день, Банк Российский Капитал, Александра. По поводу платежек удобно говорить? Говорите. Подскажите, вчера две платежки делали. Можете подтвердить их? Какие платежки? Так, на организация промтех, правильно? Нет, не промтех. А какая организация? Не скажу. Ну, точно туда попали, правильно? Да. До свидания.